это все, не смог я скрыть разочарование. Меньше 10 тонн. Это тот итог парению, который скопился в кратере вулкана Кудрявый за последние 200 лет. Если вам так уж сильно нужен рений, то поставьте хотя бы две установки по сбору газа на самые активные фумарольные поля. Они больше 50 тонн рения просто так в воздух ежегодно выбрасывают. Недовольно ответил мне ставший в одну секунду очень высокоуважаемым человеком Мефодиев Нил Александрович. Пусть не все, но больше половины этого рения собрать точно можно. Простите, а не подскажете ли вы мне, каковы нынче оклады у преподавателей горного института? Прихватил я его за руку, чтобы отвести в сторону, и задав свой вопрос самым иезуитским тоном, на который я оказался способен. Что, при чем тут оклады? Затрепыхался преподаватель, пытаясь оглянуться на оставленных нами студентов, похоже слегка ошарашенных таким поведением сиятельного лица, и пытаясь выдернуть свою руку. 15 ваших окладов в месяц, между тем мягко увещевал я, пресекая его попытки вырваться с помощью магии, и любая, я подчеркиваю, любая помощь по созданию установок, хоть деньгами, хоть оборудованием, хоть техномагией, какие-то еще условия хотите назвать, мне будут нужны помощники, выдавил преподаватель, поняв, что из моего захвата ему не вырваться. Вы даже представить себе не можете, сколько пота я пролил за секунды нашего с ним общения. Стальная перчатка, одна из загадок медведевского наследия. Мастер магии в очередной раз смешал необъяснимое. Не знаю, отчего мне сейчас вздумалось применить это заклинание. Это вовсе не та магия, что нынче преподают. Ощущение осталось невероятное. В какой-то миг показалось, что при использовании этого заклинания я запросто ударом кулака смогу в обратную сторону выгнуть бронепластину МБК. Своих студентов не хотите в помощники, деньгами я их не обижу, а для геологов на острове столько интересного. Если нужно, я и насчет предоставления им отпуска могу похлопотать. Я уже понял, что рений вам сильно нужен. Наконец-то освободился Мефодиев от моего захвата, а со студентами я сам переговорю. Неправильно вы сейчас сказали, Нил Александрович. Рений не мне, он империи крайне нужен. Не совру, если скажу, что стратегически необходим. Будьте уверены, что ваши труды и успехи на самом высочайшем уровне будут отмечены. Сам, первый, про вас императору доложу, как только первый рений с установок получим. А как во Владивосток прилетим, я вас со Светланой Второй познакомлю, своей женой. Специально упомянул я Светку по девичьей фамилии, она лично ваш проект курировать собралась. Даже во Владивосток для этого прилетела. Щедро сыпал я посулами и именами, отрезая Мефодиеву малейшую возможность к отступлению. Нет у меня времени других специалистов искать. Надо хватать тех, что есть. Тем более, что спецы по добыче рения в очередь ко мне не стоят. Я могу идти, ваше сиятельство, отступил Мефодиев на шаг назад, явно опасаясь, что я заново его ухвачу за руку. Да, поговорите со студентами. Завтра к обеду я жду два дирижабля. Они полетели в обход Японии, через Сахалин. Буду признателен, если ваши парни поучаствуют в разгрузке груза с транспортного дирижабля, а второй дирижабль, грузопассажирский, он сюда бойцов везет. На нем и полетите обратно, да и рений прихватите заодно. Если я со студентами договорюсь, то могут они рассчитывать на какой-то аванс. Сами понимаете, возвращаться через всю страну им не с руки, а самое необходимое для обустройства на новом месте денег стоит. Получат они во Владивостоке и расчет за работу в экспедиции, и подъемные на обустройство приличные, скажем в 3000 рублей для них и в 6000 для вас, и аванс в размере оклада за первый месяц. Проживание на Итурупе для всех вас за мой счет, или дома вам здесь выстроим, или что-нибудь подходящее снимем. Да, в скором времени я сюда дизель, генераторы привезу. Вытащил я из внутреннего кармана записную книжку, чтобы записать эту позицию в набираемый мной список ближайших поставок. Плюшки плюшками, а мне на Итурупе всерьез обосновываться надо. И дело не только в рении. К примеру, генерал Алябьев его местоположение и огромные бухты крайне высоко оценил. Случись что, ох как они империи пригодятся. Так что этот остров, в отличие от Кунашира и Шикотана, чересчур уж близко расположенных к японским берегам, нам нужно любой ценой будет удержать. Разговор с Мефодиевым пришлось форсировать, а то могу самое интересное пропустить. Генерал уже с начальником местной заставы давно переговорил, и судя по его нетерпеливым взглядам, только меня и поджидает. Вот он, командир наших героев. Вдесятером, Против эсминца и полутора сотен солдат выстрели, да еще и корабль японцам повредили, как всегда громогласно объявил Алябьев. Стоило мне подойти к нему и троица казаков, один из которых выделялся возрастом и шириной плеч, Кузнецов Аким Филиппович. Так не одни мы, ваше превосходительство, всем миром остров отстояли, довольно пробурчал в густые усы десятник. А ведь точно, знаешь что, братец, составь-ка ты рапорт на мое имя, и упомяни всех, кто тут у вас отличился. Обещать многого не стану, но я ему по своим связям ход дам и думаю, без наград такое дело не оставит. А, князь, как считаете, хорошее дело, нужное, одобрил я предложение генерала. А скажите мне, Аким Филиппович, ваши казаки случайно не к тому полку относятся, которым полковник Стоцкий командует, к нему самому, ваше сиятельство? Значит, готовьтесь однополчан встречать, а заодно подскажите мне, с кем нужно переговорить, чтобы вас тут оставили. Велик ли у меня чин, усмехнулся десятник, мне тот командир, что с казаками прилетит, уже начальник. Вот и отлично, один вопрос, считайте, решили. Осталось сообразить, куда грузы выгрузим. Почти 100 тонн снаряжения, продуктов и боеприпасов к вам летит. Это кто о нас так позаботился? Искренне удивился десятник. Так князь ваш, хмыкнул Алябьев. Кто же еще? Кунашир японцы освободили сами. Накасита дождался нас в поселке. Как он рассказал, у него самого, скорее всего, ничего бы не получилось. Офицер, командующий на Кунашире ротой, ему просто не поверил. Видно было, что такое признание далось нескладному лейтенанту нелегко. Он на Аю даже глаза поднять боялся, пока говорил. Его миссию спасло неожиданное появление быстроходной яхты, прибывшей с Хоккайдо в сопровождении двух эсминцев. Важные гости прибыли вместе с генералом, контр-адмиралом и парой полковников. С Накаситой они пообщались сухо, не затруднившись представлением, выслушали его сбивчивый рассказ и задали пару десятков вопросов. Дальше все было просто. Роте приказали немедленно убираться с острова. Орудия эсминцев, присутствие одаренных аристократов и величина звезд на погонах прибывших военачальников не оставили командиру роты никаких шансов. Попытка апеллировать к приказу Сёгуната была отметена небрежной отмашкой генерала и презрительными ухмылками всех остальных. Так что на подошедший через полчаса лесовоз, вместительное судно с большой площадью палубы, рота грузилась в кратчайшие сроки. К счастью, штиль, стоявший второй день подряд, этому очень даже благоприятствовал. Русских жителей Кунашира мои пилоты нашли около озера Валентины. Беженцы битком набились в охотничьи зимовья в том районе и даже спали в них по очереди. В остальном не бедствовали. Рыба и зверя вокруг полно, а пара речек рядом, с холодной и горячей водой, вместе их слияния позволяет купаться в любое время года. К слову сказать, в качестве государственной охраны на острове был все тот же десяток казаков. Или я чего-то не понимаю, или меня крепко надурили с теми силами, которые я, как князь, обязан содержать на пограничных землях. Казаков на Кунашире я так и не увидел. По словам старосты поселка, они организовали две засады, в одну из которых несколько дней назад уже попался небольшой отряд японцев, посланных по следам исчезнувших кунашерцев. Самое для меня неприятное было в том, что, узнав про освобожденный от японцев поселок, их староста ясно дал мне понять, что переезжать на эту рубь никто из местных не собирается. Сначала я уж совсем было собрался голосом на него надавить, чтобы донести правильное решение, но прогулявшись со старостой по окрестностям поселка, призадумался. Заросли бамбука. Нет, только вдумайтесь, бамбука, растущего везде, где только можно, огромные и густые заросли, гигантские цветы магнолии и гортензия, целые плантации маньчжурской роли, лекарственного растения, восстанавливающего силу, старинная золотая дорога, пробитая сквозь скалы и ведущая к месторождениям золота. И что, взять и запросто все это отдать? Да меня мой личный хомяк в первую же неделю сожрет заживо, и будет прав. Ладно, поясню для самых непонятливых. Оралия и золото — это безусловно очень круто и архиважно. Опять же, с Кунашира до Хоккайдо рукой подать. Не широк он, Кунаширский пролив. 24 километра переплыть в самом узком месте, и ты в Японии. Да, представили себе, как я близко подобрался к родине Аю. Так вот, вовсе не эти важности и стратегические измышления меня подвигли на то, чтобы за Кунашир уцепиться железной хваткой. Причину, которая всерьез меня зацепила, я даже боюсь назвать вслух. Черт с ним, была не была. Это бамбук. Я просто представил себе грузовой дирижабль, волочащий по небу целую гирлянду огромных многометровых вязанок бамбука. Да, того самого, которым тут все усеяно, как сорняком. Зачем мне нужны десятки, а то и сотни тысяч стволов этого бамбука? Как подсказал староста, чуть ли не за месяц вымахивающего до нужного мне размера. Эха, заставить бы любого из вас хоть раз порыбачить с удилищем из березы или черемухи, и вы бы не спрашивали. Вижу, многие опять меня не поняли. Хорошо, объясню еще проще. Содержание того же кунашира одними поставками бамбука в империю можно перекрыть. Нет у нас нормальных удилищ. Пока только разговоры одни, что предки их из пластика и углеволокна ваяли. Глядя на развитие той же химии в нашей стране, можно сразу сказать, что в ближайшие лет 20 у бамбука не предвидится конкурентов. Про ролью отдельный разговор. Мне ее прямо сейчас надо не просто много, а очень много. Аю, когда ее увидела, столько интересного мне нащебетало, что не знаю даже верить во все эти сказки или нет. Статьи доходов для содержания кунашира я для себя определил. Это будут доходы от продажи бамбука и роли. Пусть они кому-то покажутся смешными, но у меня уже успешно опробировано несколько таких смешных идей. Те же пуговицы одних махом сняли проблему с содержанием моих особняков, да так удачно, что еще женам на шубки и наряды остается. А то, что можно будет получить с добычи золота, от продажи морепродуктов и икры, пусть ко мне в княжескую казну поступает. Князю, чтобы добрые дела творить, лишние деньги никогда не помешают. Остров Уруб. Неудача с мирной миссией на Коситы на Кунашир потребовала переосмыслить освобождение еще одного острова. Честно говоря, в какой-то момент я поверил восторженному лейтенанту, убежденно вещавшему, что, узнав о выжившей принцессе, японцы перестанут исполнять приказы сёгуната. Суровая правда жизни показала, что оказывается все далеко не так просто. Ничего бы с Кунаширом у нас не вышло, не вмешайся в процесс с выходцы с Хоккайдо. Все-таки добрым словом и корабельной артиллерией убеждать получается лучше, чем просто добрым словом. Как невелик был соблазн подождать с недельку, чтобы канонерки на Сахалин подтянулись, но нет. Уруб остался единственным из заселенных островов, захваченных японцами. Трупов около поселка мои пилоты не заметили, значит, население острова где-то скрывается, ожидая помощи. Уруб – остров большой и гористый, в длину больше 100 километров. Есть где спрятаться. Тянуть неделю в такой ситуации нельзя. Чуть отдышатся японцы от налета наших разведчиков и начнут поиски, рассылая отряды на день-два пути в разные стороны. Не исключено, что эта неделя и станет тем сроком, который отделяет все укрывшееся население острова от смерти. Получается, что выбора особого у меня нет. Поселок, конечно же, сохранить хочется, но не ценой жизни людей. А раз так, деваться некуда. Собирай, князь, свою рать малую, что есть в наличии, и вперед, геройствовать. К Урупу мы подошли с юга. Первыми, растопыренной пятерней, над островом пошли пилоты, проверяя все подозрительные места на наличие японских постов и патрулей. Один такой пост, судя по бурному огневому контакту, нашелся на вершине сопки, расположенной километрах в двух от поселка. Третий первому, услышал я голос Озерова на общей волне. На связи, привычно ответил я, нажав тангенту на микрофоне бортовой рации. Повисите в воздухе, пока мы окрестности зачищаем. Похоже, у них тут не один пост выставлен, донесся до нас искаженный голос пилота. Принято. Ждем сигнала на посадку, ответил я, разглядывая в иллюминатор, как рассыпавшиеся черные точки начали обследовать каждую подозрительную расщелину на скалах, окружающих поселок. Скал тут много. Некоторые из них, словно вытянутый в небо палец, даже из воды торчат. Наверняка из поселка на нас сейчас смотрит. Четыре дирижабля, зависшие в воздухе, сложно не заметить и не обратить на них внимания, особенно услышав стрельбу, поднятую пилотами. Сомневаюсь, что засевшим в поселке японцам сейчас есть чем возразить той напасти, что на них с неба свалилось. Чтобы заземлить пилота в нашем МБК, понадобится не меньше 3-4 десятков удачных попаданий из чего-то крупнокалиберного. Хотя, как сказать, что надо несколько десятков попаданий? Если у японцев при себе имеется какое-то подобие базуки, то результат может оказаться непредсказуемым. Столкнуться в воздухе с килограммом двумя взрывчатки – вовсе не самая большая мечта любого пилота. Пусть щиты спасут от осколков, и броня не окажется пробита, но в воздухе нет опоры. Пилота, летящего на приличной скорости, взрыв не просто остановит, а скорее всего, откинет в сторону. Тем, кто переворачивался на автомобиле после столкновения, эти ощущения знакомы. Оттого и осторожно пилоты летают вокруг поселка, на рожон не лезут. Можно начинать высадку, оживает рация ровно за несколько секунд до того, как я уже и сам собрался было выходить на связь. Тройки пошли, отдаю я команду дирижаблю с егерями. Наземную команду из 10 егерей мне пришлось взять по настоянию Алябьева. Работают они тройками. Пулеметчик, снайпер и егерь со штурмовой винтовкой, позволяющий вести стрельбу очередями по 3 выстрела. Если что, то и рожок у него на этой винтовке в 36 патронов. Очередной из исклабаевских мастерских, если так можно назвать натуральный завод, вовсю изготавливающий высококачественное оружие, которое от чего-то не залеживается на складах, невзирая на его не совсем приличную цену. Вот же приютил я у себя умельца, что называется. Теперь те же егеря раз в 2-3 месяца из меня кровь пьют. Ровно до тех пор, пока не получит в руки очередную новинку от Лобаева. И ладно бы одну, угу. Как бы не так, это гранатомет на все 3 тройки всего один, и как правило гранатометчик располагается около средней тройки, а те, что по краям, готовы всегда его прикрыть и поддержать. А с остальным оружием у егерей опять обновление. Вообще-то, пулеметчикам и гранатометчику полагается 2-й номер в обычной армии, но вовсе не в нашем случае. Я не знаю, как это правильнее объяснить, но у меня все егеря фанаты. Силовые тренировки для пулеметчика, да запросто. Охренеть, сколько он на себе тащит на марше, а потом по мишеням стреляет на отлично. Не знаю, по каким параметрам подбирали гранатометчиков, но 4 выстрела они на себе тащат. Добрый путь. Кроме пусковой установки, еще один выстрел для гранатометчика есть с собой у снайпера той тройки, которую считают центральной. Это при марше. При высадке с дирижабля бойцам выкидывают двойную, а то и тройную норму боеприпасов на землю. Старую истину про то, что боеприпасов много не бывает, все помнят и знают. По плану Алябьева, сейчас что-то такое и происходит. Все выполняют заранее поставленные задачи. Вот, даже лейтенант Накасита, размахивая импровизированным флагом, уже побежал к поселку. Сейчас на зачищенном периметре проходят маневры. В частности, мой кречет висит ближе всех к противнику, уставившись обеими оружейными башенками на поселок. Щиты у дирижабля включены на полную, высота 1,5 километра, может, чуть меньше. Самая рабочая дистанция для спаренных автоматических пушек, хищно поводящих сейчас стволами и отслеживающих любое движение в поселке. Уничтожить все живое внизу я могу сейчас на раз, ударив магией. Другой вопрос, что там и от поселка не так много, чего останется. Пока же все замерли, и смотрим, как лейтенант Накасита подходит к поселку, и ждем. Лучшая победа, это когда ты повергнешь врага без сражения. Такую истину преподаватели Академии до меня четко донесли, опираясь на мудрость веков. Звучало это как-то немного не так у них, но суть я точно запомнил. На Кунашире это удалось, правда не без помощи японцев. Теперь, почти то же самое мы собираемся исполнить на Урупе. Эсминца у меня с собой, правда, нет, но я сам не хуже любого эсминца могу быть, если постараюсь. А боевая звезда архимагов и вовсе за целый крейсер или линкор запросто сойдет. Лейтенанта пришлось ждать полчаса, если не больше. Обратно он вернулся в сопровождении японца лет 30, но явно не офицера. Больше всего незнакомый японец своей формой походил на старшину, а о том, что он не первый год в армии, свидетельствовало несколько разных нашивок на рукаве и на груди. И пусть смысл нашивок мне был непонятен, но в любой армии их просто так не дают. Гатё просит разрешения задать девушке, похожей на принцессу, несколько вопросов. Затруднилась Аю с переводом воинского звания. Пусть задает, согласился я, отметив, что японец повел себя вполне учтиво. Пару минут трескотни на японском Аю мне переводить не стало. Это уже потом я узнал, что вопросы были такие, ответ на которые обычная девушка вряд ли может знать. Например, какого цвета одежда была на жене императора во время его последнего выхода к народу в день его рождения. Если что, то правильный ответ – светло-зеленая. Заодно я узнал и об одной японской традиции. Оказывается, увидеть микадо обычные люди могли лишь раз в год. И все. Никаких тебе приемных дней, или еще чего-то. Неплохо японский правитель устроился. Гораздо лучше, чем его русский коллега. Скучая, я разглядывал поселок, и лишь когда поток японской речи иссяк, посмотрел на японцев. Оба стояли на коленях. Молодцом, Аю. так их. Очередной поток тарабарщины закончился тем, что незнакомый мне японец, кланяясь и отступая спиной вперед, в конце концов развернулся и бодрой рысцой побежал в поселок. «Куда это он?» – удивился я, уже заготовив текст ультиматума, который вот-вот собирался озвучить. «Сейчас прибудет офицер. Капрал не уполномочен проводить переговоры. Он всего лишь хотел убедиться, что это не ловушка». «Ага, значит, Гатё, это капрал на японском, и его офицеру было вовсе не жалко, раз он капрала на проверку отправил. Эх, скучно я воюю. Так и хочется что-нибудь разудалое сотворить, но нельзя. Мне сейчас нужно как можно больше свидетелей, разносящих слухи. И это тоже часть плана. Если уж мы, в России, не избалованы обилием информации, то что с Японией взять? По сути, феодальная страна, в которой выходит всего лишь две газеты, и те для аристократов. Нет, так-то купить газету может любой, но стоит она у них, как два мешка риса. Помню, когда Аю мне это рассказала, я не поверил, и догадался уточнить размер мешка. Оказывается, невелики в Японии мешки. Судя по тем размерам, что мне принцесса показала, в рисе килограмм на 10-12 должно выйти. Офицер до нас добрался относительно быстро. Кстати, неплохо он выглядит, гораздо представительнее задохлика Накаситы. Во, этот ведет себя, как положено. По крайней мере, мне так кажется. Как оно там должно все выглядеть по правилам японского этикета, я точно не знаю, но на мой непросвещенный взгляд все обстоит вполне благопристойно. Снова несколько минут трескотни, и все замерли, глядя на меня. Хозяин, замешкалась Аю с переводом, а оговорившись, и вовсе растерялась, но все-таки смогла собраться. Офицер готов покинуть остров, но у него есть два вопроса. Он интересуется, могут ли они воспользоваться имеющимися рыбацкими судами. И еще, отступив сотней солдат перед кучкой русских, он покроет себя позором, и ему придется покончить с собой. Узнав, что среди вас есть сильные маги, он обрадовался и просит русских показать свою силу, чтобы все его солдаты могли подтвердить, что он отступил, чтобы сохранить им жизни. Хм, надо же, как тонко японец высказал свои сомнения. Демонстрации силы захотел, ну, это плевое дело. Такое я и один могу устроить. Зря я тут что ли окрестности уже добрый час от скуки разглядываю. Давно уже приметил, что на входе в бухту никчемная скала торчит, похожая на торчащий вверх палец. Наверняка же она местному судоходству мешает. Усмехнувшись офицеру, который щурился на меня то ли из недоверчивости, то ли по объективной причине узкоглазости, я снял с пояса чехол с очками. Хороший такой чехольчик мне для техномагических очков сделали. Ну, еще бы. При их-то цене я бы их из сейфа лишний раз вынимать не стал, чтобы, упаси бог, не поломать столь дорогую вещь. Надел очки, и слегка рисуясь, несколько раз сжал и разжал кулаки, разминая пальцы. Во! Полетело в скалу заклинание с не совсем приличным названием. Эха, хорошо бахнуло. Не успела еще до поселка докатиться очень даже приличная волна, вызванная не столько заклинанием, сколько рухнувшей в воду скалой, как затряслась земля. Уже сняв очки, я огляделся и, естественно, заметил Шабалина, с трудом сдерживающегося, чтобы не покрутить пальцем у виска. По его физиономии, которую я неплохо изучил, это было более чем понятно. Впрочем, глядел я на наставника недолго. Второй толчок, еще сильнее первого, произошел почти сразу же вслед за первым. Более того, здоровенная километровая гора, расположенная ближе к центру острова, вдруг выплюнула клубы дыма и пепла. И когда я уже совсем был готов отдать приказ о срочной эвакуации, все перешло в серию мелких толчков, и минуты через 2-3 землетрясения и вовсе затихло. Этого достаточно? Максимально холодно поинтересовался я, глядя на испуганно озирающегося японца. И да, Аю, скажи ему, чтобы рыбацкие суда они не забыли вернуть хотя бы на Кунашир. А заодно намекни, что русские маги, если это им понадобится, не только этот остров могут опустить на дно океана. Глава 80. Глядя на князей со стороны, легко можно поверить, что эти люди выкованы из стали и непогрешимы. Горделивое выражение лица, устремленный вдаль мудрый взгляд, хорошо читаемый при определенном повороте головы на строго отмеренный угол, безупречная осанка и идеально сидящая дорогая одежда с кучей украшений. Такими нас люди видят на картинах художников, а теперь, гораздо чаще на фотографиях. Портреты понемногу уходят в прошлое, и обычно ими любуется очень ограниченный круг людей, как правило, родственники и гости дома. Умение, а то и искусство выглядеть, для князя, как и для любого серьезного руководителя, это очень важный фактор, зачастую превосходящий многие другие. Что бы в жизни ни случилось, князь не имеет права выглядеть плохо. Таковы аксиомы, которые на меня распространились на все два свободных дня пребывания на Итурупе. Хотелось многое, но пришлось себя ограничить. Даже на рыбалку не сходил, ибо князю невместно. С освобождением заселенных островов все вышло немного быстрее, чем я предполагал, а лететь обратно над Хоккайдо во Владивосток, чтобы на следующий день начать возвращаться, это глупый и ненужный риск. Когда на кону стоит слишком многое, то собственными желаниями и удобствами должно и нужно пренебречь, если они пойдут не на пользу делу. Завтра у меня переговоры с представителем кланов Хоккайдо на Кунашире должны состояться. В том, что они будут, я теперь не сомневаюсь. Слишком показательно японцы с Хоккайдо мне с Кунаширом помогли, отправив обратно посланцев сёгуната. Олег, нерешительным, почти невесомым шепотом произнесла Аю мое имя. Если что, она только второй раз в жизни меня по имени назвала. Первый раз мне пришлось ее заставить это сделать. Я сильно волнуюсь, думая про завтрашний день. Вздрогнув от неожиданности, я обернулся. Вообще-то я к своему дирижаблю пришел за сменной одеждой. У нас в традиции на битву чистым идти. Что завтра будет, пока не знаю, но сегодня я договорился с десятником, и на заставе специально для меня уже протопили баню. Аю, свернувшись незаметным клубочком, сидела на краю трапа соседнего дирижабля, подстелив под себя какой-то махонький коврик. Многие из нас ночуют сейчас в дирижаблях, или в поставленных около них палатках. Можно и в поселке заночевать, но, мягко скажем, это на любителя. Те, кто хоть раз ночевал в крестьянской избе, где кроме вас живет семья в 4-5 человек, меня поймут. К посторонним звукам и запахам сложно привыкнуть в один момент. Считайте, что первая бессонная ночь вам гарантирована. Именно из этих соображений в мою записную книжку уже добавлены 5 сборных домиков в северном исполнении, которые необходимо срочно доставить на Итуруп для геологов. Все будет хорошо, постарался успокоить я это не совсем для меня понятное создание, согревая между своими руками ее замерзшую ладошку. «Ты спать пришел?» – спросила Аю. «Нет, в баню собираюсь. Помоюсь, и на сеновале у казаков заночую. Мне там уже постелили. Ты не поверишь, какое у них тут сено, на острове», – причмокнул я, вспомнив свои впечатления от визита на сеновал. «Ты, помнится, про чай ваш что-то говорила, так вот местные травы намного лучше будут. Аромат такой стоит, что не надышишься. Возьми меня с собой». «Куда?» «В баню. Я слышала, что у нас в городские бани мужчины и женщины вместе ходят. Служанки болтали как-то раз, когда меня не заметили и белье перестилали. Они так хохотали, обсуждая какого-то их знакомого, что я потом очень долго считала, что бани – это самое веселое место в Токио. Подожди-ка, а в чем вы купаетесь? Может, у тебя есть с собой какая-нибудь подходящая одежда?» Вспомнил я про бассейн с термальной водой около бани, в который я даже руку засунул из любопытства, когда с заставой знакомился. «Отличная водичка, как раз в температуру человеческого тела. Да, у меня есть с собой белье для Ансина. Мы как раз ездили на источник, когда все с отцом случилось», легко подхватилась Аю, поспешив к своему заветному сундучку. «Еще немного, и я буду готов поверить, что он у нее магически увеличивается. Вот», протянула она руку, вернувшись. «Пожалуй, с магическим сундучком я погорячился». Туго свернутое изделие из тончайшего шелка легко уместилось у Аю в кулачке. «Жаль, никакого волшебства и игр с пространством не предвидится, а я-то уж губу раскатал. Таких тряпочек в ее сундучок ни одна сотня запросто влезет. Ну, тогда пошли. Баня наша тебе вряд ли понравится, а в бассейне вдоволь накупаешься», — подставил я локоть новоиспеченной невесте. Пока мы шли до заставы, Аю да и дело со счастливым писком кидалось срывать то одно, то другое растение и даже что-то успевала мне рассказать про них, пока не срывалась за следующим. К концу прогулки у меня сложилось полное впечатление, что мы не по полю идем, а по складу фармацевтической фабрики. «Ты откуда столько про травы знаешь?» – спросил я ее, когда поле закончилось и мы начали подниматься по тропинке, вырубленной на наружной стороне скалы. Сестра моего отца была известной травницей. С посадками ее растений у нас в саду двое садовников с трудом справлялись. Каких там трав, цветов и специй только не было. Правда, тетушка всегда жаловалась и утверждала, что от диких растений пользы больше. Но каждый раз она тут же спохватывалась и говорила мне, что такого изобилия трав, как у нее, самой за все лето не собрать, а некоторых, так и вовсе можно не найти ни одной. Вот эти два растения она считала очень редкими. Тут Аю показала мне невзрачную травинку с острыми листьями и какой-то отцветший цветок, волчий лист, хотя я не уверена, правильно ли я его называю на твоем языке, игорный пион. Знаешь, у меня такое впечатление, что на этом острове никто и никогда не собирал травы. Какие-то точно собирают, вспомнил я веники из трав, висящие под сеновалом, от которых шел необычный аромат, только вряд ли местные травники с твоей теткой в знаниях могут сравниться. По крайней мере, особого изобилия сушеных трав я на заставе не заметил. Так, висит с дюжину, другую пучков, и все. Значит, какая-то травница у них есть. Познакомишь? Запрыгала вокруг меня принцесса, как ребенок, увидевший у взрослого в руке высоко поднятый леденец. Надо же, как непосредственно она себя может вести, когда думает, что ее никто не видит, а на людях бы сейчас глаза в пол, и пары слов не промолвила. Обязательно, пообещал я, немного удивившись, только объясни мне, зачем тебе, с твоим-то багажом знаний, еще и разговор с человеком, который точно знает меньше тебя. Тетушка меня учила, что наши знания они, как жемчужные бусы, рассыпанные на земле. Заранее никогда не узнаешь, не закатилась ли куда жемчужинка, если не попробуешь ее поискать в новом месте. Немного поморщившись от японских аллегорий, я признал, что определенный смысл в них есть. Я мог бы гораздо проще сказать то же самое, но вряд ли оно бы запомнилось так же хорошо. Аким Филиппович, не подскажете, как бы моей невесте в вашем бассейне побулькаться, да с травницей вашей ее познакомить? Сдается мне, беседа самой травницы вашей крайне полезна окажется, предвосхитил я вопросы вышедшего нам навстречу десятника. Дык, ваше сиятельство, не положено у нас по уставу лицу иностранного происхождения на военный объект проникать, изобразил из себя десятник тупого служаку, хотя глаза лукавинкой поблескивали. А давайте, мы вашу баню с бассейном гражданской территории обозначим, хотя бы на сегодня. Завтра поймем, что ошиблись, и все назад вернем, предложил я на редкости иезуитский ход, зато вы потом всю жизнь хвастаться будете, что у вас в бане сама японская императрица была, а во, это не как она и будет, прищурился казак на Аю, смело спрятавшуюся за моим плечом. Пока еще нет, разве что завтра ее японцы признают, впервые озвучил я вслух свои надежды. Воля ваша, нынче вы тут бог и царь, легко снял с себя всю ответственность в десятник, полноте вам. Царь и бог на отдельно взятой заставе должен быть один, если на ней полный порядок, и врага она крушит всем на зависть, изрядно польстил я самолюбию казака. Лучше скажите, не ошиблись ли мы с поставками? Всего хватает, напомнил я десятнику про недавно разгруженный дирижабль, о котором мы не успели с ним днем поговорить. Империя бы нас так снабжала. Уха, мы бы им, погрозил кулаком Кузнецов неведомым супостатам. Вы проходите, девушка, я сейчас жонку свою кликну, а казакам велю брезент на вешало бросить, чтобы купаться вам можно было без стеснения, вмиг изобразил из себя Аким Филиппович радушного хозяина, подыгрывая мне в нашем с ним небольшом спектакле. Не знаю почему, но мне показалось правильным дать понять японской принцессе, что у нас в России не принято падать на колени перед правителями. Более того, иногда даже очень полезно признать того же начальника заставы именно начальником, а не какой-то мелкой сошкой, недостойной твоего внимания. Как я успел заметить, Аю очень чутко воспринимает информацию со стороны, впитывает ее, как губка, воспринимая не только смысл слов, но и всю гамму чувств и интонаций. Через достаточно короткое время я понял, что мне можно смело идти в баню. Бойкая жена десятника нашла, чем занять мою невесту, а брезент скрыл бассейн от посторонних глаз. Парилка в бане была нагрета на совесть. Отсутствие доступа к бассейну с теплой водой меня не огорчило. Не та там температура, чтобы с удовольствием после парилки туда плюхнуться, то ли дело купель с ледяной родниковой водой, что около входа стоит. Минут 40 я парился, пару раз успев окунуться, прежде чем созрел на перерыв. Закутавшись в простыню, вышел на улицу, к бассейну. Увидев меня, плавающая в воде Аю тихонько ойкнула, а молодуха, что та записывающая в тетрадь, проворно поднялась и поклонилась, не сводя с меня насмешливого, но одобрительного взгляда. Впрочем, смотрела она недолго. Тут же метнулась куда-то за брезентовую занавеску. Из воды Аю выходила с каменным лицом. Короткая шелковая маечка, на едва заметных лямках, была на добрую ладонь выше колена, но, если честно, то не особо она что и скрывала. Вода превратила шелк в нечто прозрачное, и пока Аю шла к столу, я успел вдоволь налюбоваться. «Эх, хороша чертовка», — мысленно отметил я про себя, фигурка точеная, как у бронзовой статуэтки. Впрочем, она и сама чуть крупнее той статуэтки, какими некоторые вельможи любят украшать свои гостиные. Протянутую мной простынь, которую я на всякий случай прихватил из стопки, лежащей на лавке у выхода, Аю ухватила, как спасательный круг, и моментально задрапировалась в нее чуть ли не по самые уши. Вот мы какие, оказывается, в безвыходной ситуации можем сделать лицо кирпичом, а на самом деле при любой удобной возможности готовы, как та улитка, проворно в ракушку юркнуть. Неловкое молчание прервала жена десятника, примчавшаяся обратно с кувшином кваса. Кружка, в которую она его налила, моментально запотела, и я испытал неземное наслаждение от первых же глотков ядреного напитка, холодного до такой степени, что зубы ломило. «Ой, умна у вас невеста, ваше сиятельство!» — обрадованно зачастила молодка, заметив, как мне понравился ее квас. Я и половины того не знала, что она мне рассказать успела за то короткое время, что вы парились. «А ты что-нибудь узнала?» — обратился я к застывшей Аю, чтобы ее немного расшевелить. «Да», — мгновенно отмерла японка, стоило только заговорить про ее любимые травы, настойка сабельника на самогоне, чуть ли не по слогам выговорила она новое для нее слово, снимает боль и лечит суставы. «То есть, ты тут без меня не скучаешь?» — уточнил я, довольно улыбаясь. «Нет, спасибо», — тут же спряталась Аю обратно в свою раковину, сумев изобразить легкий поклон, что было не так-то просто сделать с ее фигурой, завернутой в кокон простыни. «Успеете еще наговориться? Я сейчас передохну, и на второй заход пойду», — известил я обеих травниц, заново прикладываясь к квасу. «У меня как раз к тому времени ужин подоспеет, все уже в печи томится», — довольно улыбнулась Марфа, жена десятника, нетерпеливо поглядывая на все еще открытую тетрадь. «Ага, у них тут, оказывается, мастер, класс по травничеству проходит, а я только мешаю им своим присутствием». Я уже совсем было собрался возвратиться в баню, как вдруг увидел рисунок Аю. Одним пальцем, в несколько легких движений, по вспотевшей кружке с квасом, которую она только что получила из рук угощающей нас хозяйки. «Знаете, я вам, как специалист по живописи, побывавший даже как-то раз на одном столичном вернисаже, могу уверенно заявить, что у Аю талант. Рисовать пальцем на запотевшем стекле все любят. Я, к примеру, на окне в классе рисовал портреты одноклассников, старательно изображая на своих рисунках свиные пятачки вместо носа, и даже подписывал свои шедевры, поясняя, где Гриша, а где Федор. Так вот, Аю подписывать ничего не нужно. На ее рисунке и так понятно, что эта чайка летит над штормящим морем. И все это нарисовано за пару-тройку секунд несколькими касаниями руки. Аю, а дракона можешь нарисовать? На бумаге. Но тоже так, чтобы в несколько движений, как можно проще просительно протянул я, пододвигая к принцессе тетрадь травницы. Думала Аю недолго. Очень скоро карандаш побежал по бумаге, и японка, время от времени сдувая челку, падающую ей на глаза, быстренько накидала мне три наброска. Действительно простеньких. Таких, что даже мне несложно повторить их будет, пусть не так изящно и правдоподобно. Вот этот, почти сразу выбрал я понравившийся мне рисунок рогатой твари с выпученными глазами и змеящимся телом, исчезающим в волнах. Он кто? Рюдзин. Дракон, бог, считается добрым богом и покровителем Японии. Отлично, то, что нужно. Не возражаете, если этот листочек я у вас позаимствую? Ради приличия поинтересовался я, аккуратно вырывая листок из плетеной тетради.